Глава 8. Супер предложение от ретродрома. Убойная программа, все прошлое. Не путайте с жалким проектом института сравнительной истории. Они с нами даже рядом не стояли. Сюда мы собрали самое лучшее, от мезозойской эры Земли до вчерашнего дня Алитеи. Больше нет преград. Теперь тебе доступны путешествия в прошлое любых планет Содружества. Узнай, какими были человеческие миры во времена нового расцвета и 100 лет назад. Войны человеческих миров с негуманами. 10 самых известных конфликтов. И ты можешь поучаствовать в них не только на стороне людей. Впервые негуманы в роли агентов. Надеемся, ты понимаешь, что это значит. Не только новые приключения. Вскоре мы будем знать об их планетах больше, чем они сами. Алитея станет центром обитаемой Вселенной. Имперской разведке такое и не снилось. Но мы поделимся с нею сведениями. Мы тоже патриоты. Реклама в галактической информационной сети Global. Нелегальный сайт «Ретродром». Впервые с того момента, как Стейбус начал путешествовать в прошлое, он видел перед собой не временные зоны далекой Земли, не ее города, а Сестрорию. Благодаря наскоро подготовленным нелегалами хроноплатформам, сюда теперь стало достаточно просто попасть любому, способному сенситиву или имплантеру. А скоро сверхблизкая временная зона станет доступна каждому желающему. Идея решить все вопросы разом пришла внезапно. Наверное, Лии нужно было умереть, чтобы Стейбус понял, как она дорога для него. Почему? Почему ей нужно было умереть для этого? «Мы хотим очистить прошлое», — говорила ему Лия во время последней встречи перед ее увольнением из института. Всего лишь восстановить его в том виде, в котором оно находилось до первого визита первого путешественника. Меценат готов отдать ради этого все свои миллиарды, которые он заработал, создав ретроскоп технологии. Необходимо удалить из прошлого всех путешественников, запретить сами путешествия, а запретить их можно только добившись соответствующего постановления правительства. Отследить любое когда-либо совершенное вхождение и тщательно его проанализировать на предмет малейших изменений событийной матрицы. Последнее самое трудное. Уйдут годы, десятилетия. И людей понадобится много, и работать придется настолько же упорно, насколько безответственно мы вели себя до сих пор. Затем потребуется откорректировать каждое измененное событие и подчистить свой собственный след. Я не знаю, насколько выполнима предложенная меценатом программа, но лишь на этой дороге возможно искупление. И я не пожалею всей жизни. Искупление. Лия сдержала слово и отдала свою жизнь за него. Жизнь слишком короткую, чтобы проложить даже начало пути. Фокс закрыл глаза. Точнее, глаза закрыл его агент. Теперь он видел перед собой лишь темноту, в которой плавали разноцветные кривые пятна. Темноту и безысходность. Икар стоял на открытой посадочной площадке мегабилдинга, расположенного в 4 километрах от жилого массива Лессика. Где-то там, прилепившись к стене одного из объединенных кварталов, невидимый на таком расстоянии, жил своей жизнью частный 6-комнатный модуль, в котором расположилась скромная лаборатория неизвестного пока никому молодого ученого по имени Родерик Дендайм. «Род жил скромно», — вспомнил Стебус отрывок из мемуаров Ленорна. Того Ленорна, который еще не был хрономаньяком и не думал спасать прошлое при помощи убийств в настоящем. Дендайм купил этот модуль сразу же после того, как его эксперименты были признаны общественно безопасными, и он смог отказаться от аренды специального помещения в цибойских лабораториях. Собственно, Рот пользовался в личных целях только одной комнатой, примыкавшей к кухне. остальные 5 занимала лаборатория. А на кухне мы устроили нашу собственную миниатюрную общественную столовую. Что касается нас 4, то все мы обитали в разных районах столицы, а Алентайн вообще в пригороде. Так что кто-то постоянно оставался ночевать у Дендайма, дабы не тратить время на дорогу. Ссорились ли мы? Нет, было некогда. Работали 7 дней в неделю. А разногласия? Да, случались. Агент Стейбуса открыл глаза и, выдвинув из-под приборного щитка мини-хранилище, стал бесцельно перебирать кристаллы с записями. Взяв один, хотел вставить приемник, но замешкался и уронил его на пол. Потом неожиданно сгреб все кристаллы и швырнул их через плечо назад, за сиденье. Разноцветные зернышки едва слышно застучали по обшивке кабины. Единственный серьезный спор произошел тогда, когда Икар самоубийцы врезался в арку внутреннего транспортного канала рядом с нашим модулем. Никто не пострадал, но мы пережили несколько неприятных минут, наполненных запоздалым испугом. После этого случая Вэл и Жардан принялись уговаривать Рода перенести модуль в более безопасное место. Дендайм отказывался, ссылаясь на то, что места возле транспортных каналов стоят намного дешевле. У него были деньги и немалые, но он желал тратить их на исследования и только на исследования. Именно в этом Икаре и находился сейчас Покс, глядя через лобовое стекло глазами своего агента. Его совсем не интересовало, почему тот решил свести счеты с жизнью. Главное, что он разбил свою машину об арку не далее, чем в 20 метрах от лаборатории Дендайма, когда там находились 4 из тех, кто через 3 года создаст ретроскоп. Алентайн в тот день отсутствовал. Недели раньше он заболел и сейчас лежал в клинике в 30 километрах от места событий. А сам Стейбус еще даже не родился. После того, как он узнал о смерти Лии, его первым побуждением было пробиться к месту налета на виллу мецената и предотвратить. Останавливал простой здравый смысл. Это уже не просто близкое прошлое. Сегодняшний день. Так высоко еще никто не забирался, кроме Блэкбеда. И даже если получится, чего он добьется? Стейбус помнил, насколько решительно была настроена Лия во время их последнего разговора. Она не остановится. Продолжит то, чем занималась, и тогда Стейбусу не останется ничего другого, как превратиться в ее телохранителя, сделав своим агентом. Так поступил в свое время Блэкбет. Но, по крайней мере, однажды Блэк его точно спас от смерти. Его и Ская. Тогда в квартире Рейва. Кстати, почему он это сделал? Наверняка Покс не знал, а гадать не хотелось. Вот тогда он и задумал отправиться в тот период, где можно исправить все разом. Не только смерть Лии. Вообще все. Вторжение в прошлое. Ретродром. ППО аномалии. Современные незавидные перспективы Алитеи. Не будет Дендайма. Не будет ничего. Один Алентайн ретроскоп вряд ли изобретет. А если изобретет, то он со своим здравомыслием наверняка сможет им распорядиться получше, чем в компании с остальными. О моральной стороне дела Стейбус старался не думать, яростно затаптывая выползавших на поверхность сознания червячков сомнений. Нет времени сомневаться. И как знать, не поможет ли такое лекарство людям из далекого прошлого? История о 3 независимых изобретателях ретроскопа на Земле выглядело более чем подозрительно. 2 еще куда ни шло, но 3. Что если идею землянам подкинули путешественники? Покс полагал, что такое предположение не будет натянутым. Многие научные прорывы на далекой прародине могли быть инициированы именно алитейцами. Каждому приятно почувствовать себя в роли этакого бога-просветителя. Убить Дендайма. Как к нему добраться? Ленорн, Жардан и Вэл наверняка предусмотрели такую возможность и оградили собственное личное прошлое от вмешательства не хуже, чем свою базу в эпохе раннего христианства. Внушить кому-нибудь из них мысль спрыгнуть с крыши мегабилдинга не представлялось возможным. Фокс не сомневался, что тройка великих в области исследования любых эпох опережает даже ретродром и синдикат. Если они пока не применяют уничтожение своих противников из настоящего в прошлом, предпочитая кодирование и пули, то это, скорее всего, из-за их общих установок. Хотя кто поручится, что не применяют? Или что не применят впоследствии? Они хотят изгнать из прошлого всех и вся, но сами, похоже, уходить не собираются. Каковы их тайные цели? Превращение всего временного пространства в свою личную вотчину? Основание хронокоролевства? Ленорн, по свидетельствам хорошо знавших его людей, был властным и жестоким человеком, что впоследствии не единожды доказывал на деле. Жардан отличался непомерным честолюбием, тщательно, однако не очень успешно скрываемым ото всех. Один Вэл был чуть ли не святым, но с годами люди меняются. Все трое не могли не понимать, какие последствия будет иметь их всемерная поддержка маленькой иудейской секты, превратившейся впоследствии в основную движущую силу человеческого общества Земли. Так чего они хотели? Спасти прошлое ценой наименьших с их точки зрения потерь? В том, что такова была исходная цель, Стейбус не сомневался. А сейчас? Насколько заманчивой оказалась для них идея навсегда остаться богами известной истории? Эпизод из мемуаров Ленорна, не публиковавшихся нигде, кроме 2-3 сайтов в Глобале, Стейбус вспомнил случайно. Пилоту-самоубийце достаточно взять на 20 метров вправо, и эпоха путешествий даже не начнется. Тут и внушать ничего особо не надо. Икар в момент столкновения шел на скорости свыше 400 км в час. Достаточно руке нервно вздрогнуть на штурвале. Просто легкая судорога. Конечно, Ленорн и его сподвижники могли предусмотреть и это, но выбора не оставалось. Прибыв точно в интересующий его день и час, Стейбус произвел тщательнейшую разведку. Он мог бы поклясться, что рядом нет никаких путешественников, чужих личностей, чужих сознаний. Только потенциальные агенты. Никто не собирался ему мешать. Окс вздохнул с облегчением. Они не предусмотрели. Никто не может предусмотреть всего. И теперь перед ним лежала история недалекого прошлого. Несколько лет до собственного дня рождения. Неожиданно его охватил страх. «Куда ты пришел, Стейбус? Что собираешься совершить?» Фокс быстро вернул сознание обратно в свое время, вытащил изо рта мундштук системы питания и с некоторым удивлением оглядел свою квартиру. Вся кухня забита припасами. Он ведь думал, что поиск решения проблемы займет не один день, возможно, недели и месяцы. Однако раздвоение сознания и подселение сразу к двум агентам удалось на удивление легко. Фокс полагал, что потребуется второй ретроскоп, но он не понадобился. Сейчас Стейбус вернулся из сознания пилота Икара и одновременно продолжал оставаться в дальней временной зоне, в теле ничем не примечательного землянина, мелкого предпринимателя на отдыхе, сидящего на берегу реки с удочкой. Между двумя агентами несокрушимой тысячелетней глыбы лежал темный период. Дальняя временная зона. Почти родной дом. Оттуда Покс планировал возвратиться в свое время, когда все закончится. И только сейчас понял, насколько это глупо. Никуда он не вернется. Дай он себе время подумать, то сообразил бы сразу. Блэкбит прав. Он – глупый боец, кидающийся в сечу, очертя голову. Когда все закончится, ретроскопов больше не будет. Ни тех, что стоят сейчас у него дома, и никаких других тоже. Их не изобретут. Или изобретет Алентайн, но тогда начнется совсем другая история. Всех последствий задуманных действий даже вообразить невозможно. Последствий бездействия тоже. Стейбус сидел неподвижно, чувствуя, как кожу на спине дерет мороз. «Не слишком ли далеко ты зашел, дружище? Не слишком ли?» «Не намного дальше, чем остальные», — сказал он наконец. Во рту внезапно пересохло, язык ворочался с трудом. «И ведь остальные непременно будут там, где я сейчас, или еще дальше. Ретродромовцы уже здесь, и другие подтягиваются. Пока у них на уме только приключения, но если я ничего не сделаю, они будут там же, где я, а кто-то встанет перед тем же выбором, что и я, если не хуже. И кто знает, что они выберут? Наверное, это и вправду конец света. Можно подняться на 40 лет выше, увидеть Лию тогда, когда они только что встретились, сделать агентом себя самого и повернуть свою жизнь по-иному. Но затем туда же придут тысячи других, и каждый будет менять окружающее, как ему заблагорассудится, или, что еще хуже, менять походя, не сознавая этого. Стейбус придвинул кресло ближе к столу, и его сознание нырнуло в знакомый ретро-канал.